Глава 23. В моем домике, как и во всех домах, разбросанных по обширной территории цитадели, имелся свой портальный круг, очень удобно расположенный на просторном балконе ниши. С него мы попали в широкий светлый коридор, потом на лестницу и в просторную прихожую. Никаких следов запустения на этот раз нигде не осталось. Везде стояла легкая изящная мебель, кое-где обнаружились вазы с цветами и скатерти. И я не сомневалась, что эти попытки создать уют исходили от Альми, а вот выскочившая навстречу хлопотуха была подарком учителя. «Ой!» — ахнула Ленси. «Откуда у тебя такая лапочка?» «Стай подарил», — ответила я, рассматривая гигантскую белку в кокетливом цветастом передничке. Их привезли на наш материк переселенцы с Асгадора и с великой неохотой продали цитадели несколько штук на завод. А кто и когда додумался вывести из обычных белок особую породу домашних помощников, неизвестно никому. Многие сотни лет асгадорцы продавали на другие материки лишь стерильных животных, держа в строжайшей тайне секрет их разведения и дрессировки. Но все знали, что надежнее и преданнее прислуги не найти. Особенно хороши мохнатые хлопотухи были в уходе за маленькими детьми. Никогда не забывали переодеть, умыть и покормить. И мгновенно поднимали тревогу, едва у малыша начинало где-то болеть. Моя хлопотуха была еще черной, как сажа. И это означало, что ей всего пару лет, не больше. С годами хлопотухи светлели, а позже сидели почти как люди. «Вот тебе гостинец». Протянула я Хло, прихваченную из дома, корзинку со сладостями и булочками. Она немедленно сунула туда черную лапку с человеческими пальчиками и, выудив пирожное, съела с величайшим наслаждением и почти великосветской аккуратностью. Это одно из их многих достоинств. Хлопотухи очень чистоплотны и деликатны. «Мартис тоже хотел купить», — тихонько вздохнула Аленсия. «Но очередь огромная». И первыми забирают самые знатные господа. «Попытаюсь помочь», — пообещала я, вспомнив, что и мой отец собирался заказать домашнего помощника. Хотя мать категорически против. Она вообще предпочитала не показывать соседям и знакомым никаких особых привилегий, положенных магам. И магией старалась при них не пользоваться. Впрочем, она не была исключением. Все маги, живущие в городах и поселках, старались особо не выделяться. Зависть, черное чувство, и испытать на себе месть какого-нибудь обиженного на судьбу дурака никому не хотелось. Хотя никто из магов не сомневался, кто сильнее всего пострадает в такой ситуации. Но все точно знали, что после этого от них отвернется большая часть соседей и друзей. «Ты и так для меня много делаешь», — отказалась новая подруга. «Я ведь даже не помню, когда так свободно ходила и разговаривала. Эти стражницы следят за мной днем и ночью. Мартис боится, что меня выкрадут ради выкупа». «А ты давно знакома с Эстоном? Он говорил про дружбу». «Почти с детства». И он не солгал. «Я действительно всегда считала его другом, а когда мы начали вместе ходить в поле, стала относиться как к брату». «Гения... «А как там в поле?» Живое любопытство в ее взоре было столикой горечи и понимания невозможности увидеть нашу работу своими глазами. «Вот напарники придут, спрошу, может, возьмем тебя с собой?» — сказала я, ругая саму себя за это обещание. О том, как не любят воины праздных наблюдателей, знали все в цитадели. Но когда-то Эстон с Лазартом взяли в поле на прогулку совсем зеленую могиню, едва умевшую ставить пару щитов. И тот день стал поворотным в моей жизни. В ожидании напарников мы подобрали Ленси походную одежду и легкую броню, сделали прическу попроще. Она первая об этом заговорила, осторожно осведомившись, не будут ли локоны мешать ей в вылазке. Однако Рент появился один. Легко сбежал по лестнице и остановился в дверях кухни, где мы с умилением следили за хлопотухой. «Эст не приходил?» Бегло оглядев помещение, бросил принц на всякий случай, уже разворачиваясь, чтобы уйти. «Приходил», — уверенно ответила я, начиная понимать, что новости дошли до него с опозданием. «И мы знаем, куда он пошел». «Куда?» Впился он в меня заинтересованным взглядом, потом узнал, наконец, Линси и нахмурился. «К себе во дворец!» — выдала я друга, пару секунд помолчала и с напускной обидой пожаловалась. «И бабушку мою утащил!» «Манефу?» Принц сразу раздумал, куда-то бежать, прошел к столу, сел рядом и подтянул к себе блюдо с пирожными. «Так она не твоя, а наша общая». «Как это общая?» «Ну, мы же друзья, а это почти как родственники. Тем более я скоро стану ей законным внуком». «Каким образом, хотелось бы узнать?» — опешила я. «Ну так ты же ушла с отбора». Оторвавшись от куска торта, лукаво глянул Рент. «Значит, теперь я имею полное право за тобой ухаживать». «Как это?» От неожиданности я даже задохнулась. «А меня спросить? А 6 невест?» «Девушек не спрашивают, когда начинают за ними ухаживать», — спокойно объяснил он, но в его глазах плясали чертики. «Через месяц ты привыкнешь. Потом оценишь меня, к весне дойдем до помолвки. А за претенденток не волнуйся, через пару дней их во дворце не будет. Вместе с фрейлинами». «И куда же они денутся?» — заинтересовала меня его уверенность. «Выгонишь, как Эстон?» «Как Эсту мне, к сожалению, нельзя. Статус, винты бы его сожрали. Но план уже готов и начинает действовать. А ты хочешь взять в поле Аленсию?» «Собиралась вас спросить, если не против». «Я не против. Она сообразительная и не белоручка, как остальные претендентки». «Тогда зовите меня просто Ленси», — отмерла моя подруга. «А меня Рент», — легко согласился принц, запил торт чаем и нежно улыбнулся мне. «Спасибо, любимая. Было очень вкусно». «Рент, с какой стати ты меня так называешь?» С негодованием уставившись на напарника, ждала объяснений. «Ну, или хотя бы смущения на крайний случай. Кто же говорит о таких вещах вот так, внезапно, словно о чем-то обыденном?» «Элни», — ответил он укоризненным взором, — «ты же знаешь, что это правда. И теперь нет ни одной причины, по которой я должен молчать и дальше». «Я пойду подожду Эстона наверху в гостиной». Вскочив с места, ринулась к выходу Аленсия, и я не стала ее задерживать. Разговаривать на подобные темы лучше без посторонних, даже если они и хорошие люди. «Рент». Вот как объяснить ему то, что ясно мне самой, и при этом не обидеть? «Я уже 3-й год как Рент», — напомнил он, откровенно рассматривая мое лицо. «И 27-й — Райвент. И почти 6 лет знаком с тобой». «Откуда 6?» Невольно возмутила меня его небрежность в расчетах. «Ты даже с Эстом знаком всего 5». «А тебя заметил раньше. Можно сказать, поэтому и познакомился с ним поближе. Стало интересно, чем особым мог дерзкий бастард привлечь хорошенькую магичку, всегда бросающуюся к нему с таким счастливым видом, будто нашла несметный клад». «А просто про дружбу...» — начала я и огорченно вздохнула. «Разве он один такой? Никто ведь не верил в подобное. Родители и те поглядывали как-то задумчиво». «Теперь верю», — на миг помрачнев сказал Рент и усмехнулся. «Ты вообще необыкновенная. Я осознал это сполна, хотя не сразу. Но первая попытка не удалась, и во всем я виню только себя. А теперь судьба дала мне 2-й шанс, и я его ни за что не упущу. Не могу, понимаешь? Как выяснилось, кроме тебя мне больше никто не нужен. А теперь нам пора. Стай появился». «Откуда ты знаешь?» — ошеломленно пробормотала я. «Амулет у меня настроен на самых нужных людей», — пояснил он так спокойно, словно не наговорил минуту назад невероятных вещей, от которых голова шла кругом. Мне хватило ума промолчать, хотя на языке вертелся вопрос, есть ли я в этом списке. А потом распахнулась дверь, Гессард смерил нас испытующим взглядом и коротко сказал: «Тревога». Я вскочила и ринулась за ним, но не успела сделать и 2 шагов, как оказалось, на руках у прыгающего через ступеньку Рэнда. Однако уже через 2 секунд, придя в себя, создала щит-сферу и стремительно доставила всех нас в гостиную, где ждала Ленси. «Мы пообещали...» «Бери», — не дал закончить Стай. Всего спустя несколько мгновений мы стояли на верхней площадке деревянной сторожевой башни, враз оглохшие, ослепшие от грохота, криков, стонов и ярких солнечных лучей. «Гина, помогай держать щиты!» — скомандовал учитель, и пока я, прикрыв глаза, искала магическим зрением нити и узлы защитных плетений, торопливо объяснял. «Это большая деревня, Жабинка. Полчаса назад на рыночной площади появились провалы и полезли винты. Как выяснилось, стаю приманил хозяин бойни, сливавший в канавку кровь. Клянется, что ненарочно нарушил приказ. Ну, ты тут держи, мы пойдем помогать. Цитадель уводит жителей на Тесгадор, но нужно проверить все дома». «А Эстон?» — осведомилась, переживая за друга, получившего от судьбы очередной подлый удар. «Уже здесь!» — голос учителя донесся откуда-то снизу. «Ленси!» — позвала я, на мгновение оторвавшись от щита, который с разных сторон поддерживал не менее десятка магов. Но никто не отозвался. Значит, учитель взял ее с собой, и, следовательно, за подругу можно не волноваться. Стая не из тех людей, кто может забыть о подопечном или передоверить его кому-то другому. Постепенно мои щиты вливались в общий купол, укрепляли слабые места, меняли поспешные соединения. Работать было легко. Где-то неподалеку бил сильный источник, но душу отравляло понимание, что именно он и породил стаи монстров, напавших сегодня на несчастных селян. Вскоре маги начали по одному покидать свои посты, пока нас не осталось четверо. Я не знала, кто именно помогает мне держать купол, но чувствовала мощь и опытность собратьев. Мы уже накрыли трехслойной защитой все свободные от построек участки почвы и особенно прочно запечатали дыры, куда боевые маги сбросили перебитых винтов. Жечь их было бесполезно, кровь просочилась сквозь камни и песок, пропитав подземные ходы и норы на десяток шагов вглубь. Да и небезопасно. Большинство домов деревянные, а в этих местах уже не менее трех декад стояла летняя сушь. «Отдохни», — тронул меня за плечо Сингис, один из самых сильных щитовиков цитадели. Но я отказалась. Еще не устала. И в самом деле чувствовала себя бодрой и свежей, как обычно вблизи от подобных мест. Даже создала маленький щит, в котором сидела как в кресле. «Это коварство источника», — не отступил Сингис. «Пока купаешься в его потоках, кажешься себе всемогущим и бодрым, как мальчишка. А стоит уйти в цитадель, накатывает бессилие и сонливость. Если не хочешь потом спать 3 дня, чередуй магические занятия и обычный труд. Или отдых. Пока ты тут дежурила, мы успели собрать всех жителей возле дома старосты. Там портальщики открыли путь к нам. Только одну семью не можем уговорить. Они потеряли 2 детей». «Нет, ты неверно поняла. Ребятишки пасли коз на опушке леса и домой не вернулись, ни они, ни животные. Но следов расправы нет, там сейчас работают следопыты и все те, кто ощущает людей по магическим аурам или тепловому следу». «Какой тут след в такую жару?» Еще бурчала я, а в сердце уже вонзилась ледяная заноза. Как раз такими способами Рент находил в зарослях монстров и любых живых существ. Хотя своя способность следопыта у него была слабой, зато ее усиливал родовой королевский артефакт. Впрочем, все следопыты имели на вооружении десятки различных амулетов, жезлов и даже подопечных животных и птиц, всяких крыс, ласок и ворон. У Ренда был Маа, но в спасательные вылазки он питомца не брал, ведь неизвестно, чем придется заниматься. Передав Сингису свой пост, я помчалась вниз, и очень скоро выяснилось, что принц ушел к бегущей между каменистых берегов речки, куда дети гоняли в обед свое маленькое стадо на водопой. Не понимая, ради чего напарник решил идти именно туда, ведь пропали ребятишки еще утром, я создала небольшую воздушную сферу и торопливо направилась следом. На берегу неширокой неспешной речушки было пустынно и до неправдоподобия безмятежно. Мирно струилась мимо прозрачная вода, весело сновали на мелководье какие-то рыбешки, крутились над зарослями рогоза слюдяные стрекозы, деловито жужжал какой-то жук. С минуту я осматривалась, гадая, куда мог пойти отсюда Рент. И после небольших колебаний решила, что перебираться через реку он вряд ли стал. Ведь тогда этим путем должны были бы ранее пройти дети с козами. А им совершенно незачем туда плыть. Трава на том берегу точно такая же, как здесь. Выбор сузился. Но куда дальше? Вверх или вниз по течению? Внимательно оглядев берег, я признала, что сама направила бы курс вниз, туда, где пышно цвело, вымахавшее выше пояса разнотравье. Однако непонятное чувство почему-то неуловимо тянуло меня в другую сторону, и захотелось проверить интуицию. Через пару десятков шагов правильность моего выбора подтвердили мелкие приметы. Тут явно кто-то недавно прошел. Трава слегка примята. На кустах дикой малины не осталось ни одной спелой ягоды, хотя в трех шагах от свежей тропы она алела сквозь листву рясными гроздями. А потом я заметила на колючих стволиках клочки козьего пуха и ускорила сферу. Рент прошел этой тропой не менее часа назад, и догнать его будет нелегко. В походах лучник всегда быстро, ловок и неутомим, и очень бдителен. Поэтому я не боялась налететь на логово кабаняк или семейку винтов и гнала свой необычный транспорт все стремительнее. И очень скоро заметила, что тропа начинает неуклонно забирать вверх. Речное русло заворачивало отсюда вправо, а лесной клин остался слева. И между ними постепенно вырастал каменистый холм, густо заросший кустами, одинокими деревьями, сорной травой и хмелем. Это растение господствовало на холме, оплетая пышными лианами все деревья и кусты и превращая их в дремучий лес. И кто-то, прошедший тут до меня, безжалостно прорубил в непролазных дебрях, свисающих пышной пеленой светлых шишек, прямые, но очень узкие тоннели, прикончив по пути несколько крупных пауков-птицеедов. А поскольку это мог быть только Рент, и так варварски он расправлялся с растениями и насекомыми лишь в случае крайней необходимости или опасности, заторопилась и я. Чувствуя всю нарастающую тревогу и одновременно усиливающееся желание добраться до странного места, куда недавно так стремился командир, а несколькими часами ранее ушли дети и козы, сжала сферу в некое подобие веретена и поспешно направила ее по ветшей вглубь зарослей просеки. И только из-за спешки не сразу заметила все чаще попадавшиеся полянки, затканные паутиной, причем необычной, слишком обширной и плотной. А когда я ее рассмотрела, то помчалась вперед еще стремительнее, попутно наращивая на свою сферу все новые слои защиты. Хотя моей броне не страшны никакие насекомые, даже измененные магией гиганты. Но ведь там могут быть дети, и вот они ничем не защищены от укусов. И мне оставалось лишь надеяться, что я успею взять их под свои щиты. Заросли становились все гуще. И вскоре мне пришлось нехотя убавить скорость. Теперь я везде видела следы Ренда. Разрубленную или сожженную огненными жезлами паутину. Останки необычно огромных пауков, разорванных магическими снарядами, и тщательно расчищенную тропу. Значит, он воспринимал этих насекомых как серьезную опасность, раз выбивал так скрупулезно, проверяя вокруг каждый кустик. А чуть позже я нашла первую козу. Вернее, сплетенный из плотной паутины кокон и торчащие из него кокетливые рожки. Проверять, живо ли животное, у меня не было ни времени, ни желания. Но дальше я пробиралась с удвоенной осторожностью и неусыпной бдительностью. И они оказались не лишними. Лишь внимание помогло мне не пропустить паучью атаку. Мохноногое войско рухнуло откуда-то сверху целой кучей, и по наружному слою сферы тотчас потекли мутные струйки клейкой жидкости. Она мгновенно твердела и начинала сжиматься, а я ждала, пока все твари истратят свои снаряды. А потом, разомкнув самый верхний щит снизу, подняла его края вверх, словно лепестки гигантского цветка, и мгновенно снова сомкнула, поймав всю стаю в запертую ловушку. Крупные, словно кошки, пауки засуетились и забегали, как будто понимали, что это конец. Но я не стала наслаждаться паникой хоть и мерзких и злых, но все же живых существ. Просто сжала щит до предела, запечатав их в собственную же паутину, и, оставив слабо шевелящуюся тюк у тропы, двинулась дальше. Через несколько минут тропа привела меня к рыхлой куче камней и песка, похожей на развороченный гигантский муравейник. Посреди этой кучи виднелся темный узкий лаз, наклонно ведущий куда-то вниз, и через еще не просохший песок Четко, как надпись, тянулась цепочка следов от сапог Ренда. Я узнала бы их среди сотен других отпечатков, и ни на миг не усомнилась, что лучник сейчас там, под холмом. Почему он полез туда в одиночку, не дожидаясь помощи, я понимала с леденящей кровь ясностью. Для огромных пауков любые животные и даже люди всего лишь корм, и сейчас главное — успеть найти детей и дать им противоядие, пока впрыснутый пауками яд не превратит бедолаг в пищу. Я ни на миг не сомневалась, что прежде чем лезть в паучье логово, Рент отправил собрать им вестника. И теперь меня тревожило лишь одно. Почему никто из них до сих пор меня не догнал? Может, они нашли еще более опасных монстров, и пока не успели сюда кого-нибудь отправить? Или отыскали детей в другом месте, а Рент идет по ложному следу? Торопливо открыв почтовый амулет, я написала послание учителю и для верности еще одно на местную базу цитадели. Там стоит самый мощный почтовый артефакт, и правила дублировать в опасных ситуациях все послания никто пока не отменял. А потом снова ужала свою сферу и головой вперед нырнула в паучий лаз.